Израильтяне так в свое время часто не делали. Вы помните этот случай с Гаем? Я его полностью не буду, так сказать, ну, анализировать или проповедь строить. Было заклято, потерпели поражение. Почему поражение? А потому что мы заклятые в стане. И потом приходит время, зачем так сделали? Там эти впоследствии похожие случаи, когда разведчики донесли, что земля хорошая. Не один такой случай был. Говорят, зачем мы такое вот сделали? Это идентичные случаи. Один, значит, другой поддерживает. Ну что, Господи, прости нас, пойдем воевать. Господь говорит, не ходите, потому что нет меня, между вами проиграете. Ну, они вот, зарывшись, мы же сделали преступление. Поняли головой, что делали преступление. Но контакт с Богом не вошли в настоящий. Ну, Господи, раз так, раз ты за нас прогневался за то, что мы вот так вот наговорили, людей смутили, пойдем воевать будем, будем исправлять ошибку. Господь говорит, не идите. Вы так ошибку не исправите, вы не готовы. Нет, собрались, пошли. И помните, били, гнали и поражали. И пришли, плачут. Господи, что случилось? Ну, говорю, что случилось? Я же вам сказал, не ходите. Зачем вы пошли? Зачем вы пошли? Надо было все-таки, поняли, дождаться времени, чтобы Господь вернулся в стан опять. И тогда вместе пошли бы. Но вы же решили сами искупить свою вину. Вот такое часто бывает у людей. Когда они поняли, что сделали не так, как надо, после забыл, Господи, ну все, я теперь уже пойду, буду делать, буду говорить, а что ты будешь делать, когда ты один? Что ты будешь делать? Уже хорошо, что ты понял, что ты плохо, вот то первое. А дальше верни назад все то, что потеряно, восстанови, всегда пойдешь, будешь делать. А так, что ты будешь делать? Поэтому я обращаю на это особое внимание. Потому что вот знать вот ту волю Божию, почему мы сегодня так вот, ну, серьезно пытаемся рассмотреть эти вопросы? А потому что не так-то просто, не такая-то простая борьба с грехом. Я сегодня эту тему не хочу вести, что с грехом не так-то просто. Я тут просто немножко повторю то, что я в прошлый раз вам говорил о Петре. Помните? Его непростую ситуацию, непростая история с ним произошла. Первое, конечно, в чем была его проблема? Не только его, всех апостолов. Что тогда, когда Христос молился в Гефсимании, они спали, они не молились. Христос им говорил, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, а плоть немощна. Она не способна одерживать победу над дьяволом. Второй раз, третий раз приходит, спят. А следующий момент, который я отмечаю вот на сегодняшний день, просто одного апостол Павел не знал. Он не знал, что в ситуации с Иисусом Христом можно победу над грехом одержать только терпением и соглашаясь с волей Божией. А воля Божия какая была? Чтобы Иисуса взяли и распяли и положили в гроб. Он вот этого пути, пути терпения, не мог понять, что для него в данной ситуации путь победы – это путь терпения и покорности Слову Божию. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Почему? Потому что сегодня мы упрекаем Петра в трусости. Ну да, побоялся, он там где-то отрекся. Но начало было не таким. Вы помните, еще раз повторяю, когда пришли брать Иисуса, Петр не убежал. Петр схватил меч, и несмотря на то, что там было войско, он защищал Иисуса Христа. Но его защита разрушала планы Божии. Вы помните, я вам говорил о том, почему Иисус молчал, не оправдывался? Во-первых, надо было пренебречь посрамление. А нам, ой, как не нравится, когда нас бесчестят ни за что. Мы тогда готовы оправдываться от и до. Иисус молчал на эти обвинения. Он знал, какой путь для него начертан. Петр, давший обещание, если все оставят, то не я. Он схватил меч, он защищал его. Но Христос сказал ему: Петр, вложи твой меч в ножны. И не делай этого, ибо всякий, взявший меч, что с ним будет? От меча и погибнет. А тогда как? А что тогда делать? Тогда стоит опустить руки. А что делать тогда? Вот как раз вступает момент оружия. Терпение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А Петр как раз-то и не знал. Хотя вообще-то это неправильно, что он не знал. Он просто не верил. Ведь Христос говорил, что ему должно быть распято и воскреснуть. Говорил или не говорил? Говорил. Петр это слышал? Слышал. Но веры не хватало уместить, что это так должно быть. А как это понять? Это не по-человечески. По-человечески одержать победу, значит защититься. Это заставить себя уважать. А в некоторых случаях победа над грехом заключается в том, когда тебе топчутся по тебе, выдержать, чтобы Бог впоследствии показал, кто есть кто. Иисуса Христа Бог защитил вот так, как люди думали, или нет? Да, Он был с ним, Он не согрешил. На Его распяли. И что? И Он умер. И что еще? И был положен в гроб, так? И печать поставили еще в придачу по смерти. Все. Написано, но Бог что сделал? Воскресил его. Но Бог воскресил его. И вот это как раз было тот путь, которым надо было идти. Поэтому я, когда сегодня обращаю на это внимание, здесь, наверное, не на той глубине вот то, что я сегодня подчеркиваю, но это именно то, на чем мы часто спотыкаемся. Особенно, когда делаем доброе, я возвращаюсь к старым мыслям, а на это не обращается внимание, наоборот, Бог тебе засловит за это, и мы тогда выходим из себя. Начинаем защищаться и думаем, что это победа, а на самом деле это поражение. А на самом деле это поражение. Поэтому я очень хотел бы, и когда мы читаем вот так вот Слово Господне, ну, настолько, насколько возможно, постарались вникнуть в него. А о чем же здесь написано? И дальше я еще раз буду обращать внимание. Суд за то, что неправильно. Еще раз перечитываем. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Тоже повторение прошлого разбора. Это не значит, что на человеке поставлен крест. Многие так и понимают и учат так. Все уже? Нет. Здесь речь идет о том, что за то, что сделано вопреки Слову Господню, сделано сознательно, суд будет. Кроме прости, еще будет суд придачу. И я в прошлый раз подчеркивал эту мысль, сегодня повторю ее, когда Господь судился с Давидом. Вы помните, что он влез в грех, но не видел этого. После, через пророка, было открыто его настоящее положение, он сталкивается перед Господом, просить прощения. И помните, что Бог ему сказал? Простить я тебя прощаю. Ты что, не умрешь? Но за то, что ты подал повод врагам Господа хулить имя Его, я себя взыщу. Я помню, что там написано, но я просто сокращенно говорю. Но я себя взыщу. И потом взыщу строго. Поэтому простил, это совершенно не значит, что не будет никакого наказания. Может, где-то, когда-то, я, может быть, его не распространяю на все случаи нашей жизни, а вообще-то думать, что если Бог простит, то уже ничего не будет, тоже не совсем верно. В некоторых случаях, если мы это делаем сознательно, тем более игнорируя предупреждение Божие, Бог будет судиться. А это такой суд, как ярость огня, готовая пожрать противников. То есть Господь судится, строго судится. Но судится не как с врагами, а как со своими детьми. Вы помните, я об этом тоже говорил. Говорит, есть ли где-нибудь какой-нибудь отец, который своего сына не наказывал бы? Может быть, не всегда розгой, не всегда ремнем, но укор какой-то остановить, какие-то меры принять. Все это делали. Говорит, нет такого сына или дочери, который отец не наказывал бы. Наказания разные, мера разная, но родители детей тормозят часто. Ну, насколько они способны правильно оценить поступок, так сказать, меру наказания, но она есть эти преграды, которые родители ставят. Поэтому об этом не надо забывать. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противнику. И 28 стих говорит так. «Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то к сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Чем оскорбляет? Непослушанием воли Божией, непослушанием Слову Божию, грехами, которые люди делают. И апостол Павел, наверное, что у израильтян, наверное, сложилось такое мнение, как у нас, у некоторых на сегодняшний день, что время благодати – это вот Бог как-то смотрит вот так сквозь пальцы на все. Ну, это было время там закона, чуть что побили камнями, а теперь Бог на это внимания не обращает. Но он говорит, неправда, неправда. Обращает внимание. И Бог строгий и сегодня. А говорит, а как вы думаете, если через Моисея был дан закон, и там ангелы просто присутствовали, и через людей все делалось, и говорит, если приступали в серьезных вопросах закон Божий, то при двух-трех свидетелях вы читаете, там где-то сжечь кого-то надо, там где-то побить камнями, там повесить надо, говорит, то как вы думаете, это уже был не Моисей, а Сын Божий? Потому что там был не ангел сегодня, а Дух Святой действует. Там была кровь чельцевых козлов, а здесь кровь Христа. Говорит, как вы думаете, за что будет более серьезное наказание? В наше время, когда Христа унижают, когда кровь завета попирают, чем та, которая там была. Вот если там побивали камнями, то теперь, если камнями не побьют на сегодняшний день, Бог сегодня немножко по-другому действует, то все-таки не избежишь наказания, если где-то приступил волю Божию, и очень серьезно. Потому что здесь уже духа благодати оскорбляешь. Здесь уже не кровь чельца у козлов унижена, и здесь пролита кровь Христа унижена, говорит. И Павел говорит, ну как вы думаете, вот вы сравните. Ну, сами своим разумом, где бы поступили более строго и более, так сказать, конкретно и тщательно. Тогда или теперь? Вот теперь. Теперь. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, что мы приняли этого внимания, не думаю, что... Вот так вот мгновенно, легко можно будет исправиться. Если это, вот эта греховная жизнь, вот эта греховная манера мышления, если она впиталась в кости человека, если она присуща ему с детства, то не так просто, не так-то легко. Но когда мы это сознаем сегодня, когда мы говорим, Господи, прости, вот сегодня я понимаю, что я не так жил, что я не так жила, не так я поступал или поспал, прости меня. Уже можно начинать путь вверх, новый путь. Меняться, исправляться. Но покуда мы не поймем это головой и будем упорствовать в том, что мы сегодня делаем, то ничего не получится. Оно и останется все по-старому, и сдвигов никаких не будет. Но впоследствии Господь может судиться, и если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И что? Господь будет судить народ свой. Господь будет судить народ свой, страшно упасть в руки Бога живого. Как вы думаете, кому это написано? Страшно упасть в руки Бога живого. К своему народу или к чужим? К своему. К своему. К чужим само собой. К чужим само собой. Но к своим. Здесь как раз идет к своим. И потому я обращаю особое внимание на 30 стих. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам». Я напомню еще один текст Писания из послания к римлянам. Мне кажется, это 12 глава, но то, что называть не буду, я могу ошибиться. Но по памяти я не все помню. Там есть такое место Священного Писания: «Не мстите за себя, возлюбленные». Помните, не воздавайте злом за зло, ругательцем за ругательство. Помните, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми с вашей стороны. И там дальше следует: «Не мстите за себя, возлюбленные». Но вот интересно продолжение. Почему я говорю, я сегодня читаю: «Господь будет судить народ свой».